Глава 36. Следующие две недели я была счастлива каждый вечер. И утро, а иногда и день. После ночи с разговорами о матерях Мустафа остался утром позавтракать вместе со мной. И неожиданно ему очень понравился совместный прием пищи. Так что иногда свой обед великий правитель Биармии посвящал мне. И поверьте, мы не только вкушали пищу съедобную, но и утоляли физический голод наших тел, а также духовный, посредством все более непринужденных разговоров. Эмир оказался очень интересным рассказчиком, и его описание важных исторических событий родного мира было в разы более захватывающим, нежели скучное повествование в книге, что я взяла для легкого чтения перед сном. Впрочем, перед сном я ее так ни разу и не открыла, лишь днем урывками пыталась восполнить пробелы в знаниях. Когда я спросила Мустафу о войне 200-летней давности, а он мне в лицах рассказал саму ее суть. «Интересно с тобой разговаривать, Регина». Мужчина перевел дух после особо насыщенного сражениями периода страны. «Ага, очень. Я же абсолютно ничего не знаю о вас, когда остальные все эти знания получают с детства», — скривила я недовольную мину. «И пусть. Зато ты не говоришь постоянно о погоде и не делаешь кучу ненужных комплиментов, словно я девица на выданье, и не пытаешься съесть взглядом, в то же самое время изображая святую скромницу. О, и самое главное, не висишь постоянно на моей руке, изображая слабость и трепет. Какие у тебя насыщенные взаимодействия с другими девушками. На самом деле, с тех пор, как ты появилась, у меня нет абсолютно никаких взаимодействий с другими девушками. Правда? Идиотская улыбочка таки расплылась на моем лице, а я сама была готова растечься лужицей у ног Мустафы. Решила спародировать их, да? Весело закивал мужчина. Не стоит. И, конечно, правда глупенькая. Эмир наклонился и нежно поцеловал меня. Глупенькая? Недовольно фыркнула. Уж извините, что ваши книги по истории ничуть не интересные. Впрочем, как и наши. А ты здорово рассказываешь, кстати, и понятно. Отлично! Значит, на много дней вперед нам будет с тобой о чем поговорить. Ведь помимо истории Биармии я много чего знаю и о соседних государствах. О, господин, просвещаете новенькую в нашей истории? Извините, мы просто мимо проходили и случайно услышали часть вашего разговора. Перед нами стояли Елена, Алана и Леонель. Стояли и держались за ручки, прям как мы с Эмиром. Так и знала, что рано или поздно кто-то из этих змеюк должен попасться на пути, ведь мы с Мустафой обнаглели совсем, гуляя посреди дня вдвоем по дворцу. «Ничего, Елена, извиняю». Мужчина учтиво склонил голову и даже улыбнулся слегка девушкам. Но вот его взгляд... «Что-то вы нас совсем забросили, все в заботах государственных, да в гуманитарных». Алану взгляд не испугал. «Случается и такое в жизни правителей. Ничего не поделаешь. Но вы, я вижу, наконец подружились. Похвально». «Да, приходится как-то поддерживать друг друга одинокими вечерами. Мы и Регине можем историю преподать. Каждый из нас с удовольствием расскажет о своей родине». Белесая оказалась наглее остальных, что неудивительно. «Благодарю, Леонель. Ты и твои подруги очень добры. Ваши семьи должны гордиться такими дочерями. Но я способен сам просветить свою Регину». Вежливо, но в то же время грозно сказал Мустафа. «А теперь, дамы, разрешите откланяться. Наш обед уже стынет». «Свою Регину? Как же славно это прозвучало! Млею на месте!» А мерзкая троица так и застыла с каменными лицами. «После такой отповеди они просто обязаны снова попытаться меня убить», со смехом сказала я. «Пусть только попробуют». Эмир злобно сверкнул глазами. «Да ладно тебе! Ну их всех, расслабься, пожалуйста. Мне так нравится, когда ты милый. Не стоят эти змеи твоего настроения». Нежно погладила мужчину по руке. «Милым я бываю только с тобой. Ни к чему остальных к нежностям приучать. Разбалуются». «Не боишься, что я разбалуюсь?» игриво спросила у Мустафы. «Да ты мне сразу балованная досталась!» «Эй!» — толкнула собеседника локтем. «Я ведь могу и обидеться!» «На правду не обижаются!» — улыбнулся Эмир. и снова посерьезнел. «Переживаешь, что мы так никого и не поймали, да?» «Да, к сожалению, у нас слишком мало доказательств, чтобы их прилюдно обвинить». «Ничего страшного», — ласково потерлась о грудь мужчины. «Их поступок принес и пользу. Мы с тобой очень быстро сблизились, не стали терять время на вытанцовывание вокруг да около. И все равно я не могу позволять безнаказанно потенциальным убийцам разгуливать по дворцу. Но ничего, я нашел решение вопроса, и скоро дамам придется отвечать». «Что ты придумал?» — с интересом посмотрела в глаза Мустафе. «Не сейчас, дорогая». Мужчина легонько поцеловал мою макушку. «Не хочу, чтобы и ты в голове их держала. Если получится, все узнаем. Давай лучше есть, а то у меня еще есть государственные вопросы на повестке дня, но мне бы не хотелось к ним возвращаться без сладкого десерта в виде моей девочки».